плохо подготовленную к неожиданностям нелегальной жизни, не обладает выдержкой и силой Гелеля-Каца или Герша-Сокола, которые умерли от пыток, не проронив ни слова. Такси остановилось перед домом Спааков, и началась игра с судьбой. Я чувствовал себя, как царские офицеры-фаталисты прежних времен, которые на спор или по проигрышу заряжали барабан револьвера одним патроном и, несколько раз прокрутив его, приставляли дуло к виску и нажимали на спусковой крючок. Иногда везло, а иногда... Я медленно вышел из машины, собрал все свои силы. И в какой раз, в прямом смысле слова, оказался то ли на пороге загробного мира, то ли на краю жизни. Это и называется испытывать судьбу. Отступить, конечно, невозможно. Я поднимаюсь по лестнице, сжимая в руке капсулу с цианистым калием, с которой не расстаюсь. Звоню. Несколько секунд ожидания, дверь открывается. Короткий взгляд. Я узнаю лицо друга. Он здесь, и, по-видимому, цел и невредим. Я счастлив, но слишком тороплюсь, чтобы толком порадоваться. Я вопрошающе смотрю на него, и он мгновенно понимает мой невысказанный вопрос. «Вы тут один? Их нет?» По его виду понимаю, что могу не волноваться. И тут я чувствую, как моя кровь, которая уже чуть было не застыла, вновь пошла своим путем по жилам. Я сразу говорю ему, вы должны сию же минуту покинуть свою квартиру. Реакция Клода поразительна. «Да что там?» — говорит он. «Когда вы позвонили, я подумал, что могут быть немцы. Уж такова судьба любого участника сопротивления. Раньше или позже приходит день, когда он попадает в такую ситуацию. Но вы-то, вы, кого гестапо преследует день и ночь, вы приходите предостеречь меня, приходите в квартиру, быть может, уже превращенную в мышеловку. Это ошеломляюще. Я не мог поступить иначе. После того, что произошло в Сен-Жермене, отвечаю я. Больше ни одной жертвы. Вот о чем я думал. Да, эта мысль действительно завладела мной». Короче, мы переживаем момент высокого эмоционального напряжения. Но у нас нет времени, чтобы прислушиваться к биению своих сердец и для излияния нахлынувших на нас чувств. Нужно немедленно начинать действовать, занять боевые позиции. Мы сразу же переходим к вопросам практического порядка. Где его родные? Как их предупредить и оградить от репрессии Гера Панвица? Сегодня Сюзанна с детьми должна прибыть поездом из Орлеана. Мы решаем, Клод встречает их и прямо с вокзала отвезет к друзьям. Мадам Спаак и дети должны как можно быстрее отправиться в Бельгию, а Клод останется в Париже и перейдет на нелегальное положение. Все это касается семейства Спаак. Но, продолжая разговор, мы переходим к обсуждению другой опасности — отвести которую еще труднее. Тут требуется быстрое решение, оперативная инициатива. Моя встреча с представителем коммунистической партии Ковальским назначена на 22 октября в Бор-ле-Рен. Однако точный час не согласован. Доктор Шерток должен сообщить о нем Клоду Спааку по телефону с упреждением в двое суток. Но дату этой встречи мне сообщила мадам Мэй еще до ее ареста. Значит, все нужно аннулировать. От намеченного рандеву нас отделяет всего одна неделя. Путь к Ковальскому лежит через доктора Шертока и адвоката Ледермана. Обнаружить их в сумраке подполья все равно, что пытаться обнаружить честного человека в бандитском притоне какого-нибудь Панвица. «Панвица! Это невозможно или почти невозможно!» Я покрываюсь холодным потом при мысли, что Ковальский, национальный уполномоченный по работе среди иностранных боевых групп, координатор их взаимодействия с главным штабом французских фронтиеров, вольных стрелков и партизан –